Глава 20. О том, как, продолжая знакомство, приручать и приучать к себе облюбованного вами мужчину и как сделать так, чтобы он не утратил к вам интереса. Существует несколько глобальных причин, которые заставляют людей общаться друг с другом. Я упомяну лишь о нескольких наиболее характерных для сильного пола. Подавляющее большинство мужчин очень самолюбивы и потому нуждаются в зрителе, перед которым они могли бы демонстрировать свои исключительные физические, умственные или иные качества. Лучший зритель для мужчины – женщина, то есть вы. Помогите ему в его жажде самоутверждения, и он вас не оставит никогда. Одно из главных достоинств женщины с точки зрения мужчины – преданность, желательно граничащая с безумием. Каждому в этом непростом враждебном мире хочется иметь позади себя хорошо защищенные тылы, иметь стенку, которая прикроет в трудный момент спину. Такой стенкой может стать женщина, если убедит мужчину, что будет с ним до гробовой доски, и что сможет обеспечить ему душевный комфорт, чтобы в их совместной жизни не случилось. Не всем, но подавляющему числу женщин очень хочется кем-нибудь покомандовать, кого-нибудь поучить жить. Но как назло некого, потому что для того, чтобы командовать, надо быть начальником и надо иметь подчиненных, которым платить деньги, а денег нет. В итоге мужики с невостребованной командной жилкой идут в армию. Или женятся. И в том и другом случае они получают абсолютную власть. В первом случае над личным составом, во втором над женой. Вот только в армии над каждым командиром есть другой командир, а в семье он единственный неповторимый главнокомандующий. Убедите мужчину, что он идеальный, и он не оставит вас. Ну как может военачальник обойтись без армии? Очень любят мужчины понимание и сочувствие, потому что их даже кошка любит. Погладьте по шерстке самого мужественного мужчину, и он замурлыкает и завиляет хвостом. Хорошо способствуют его заинтересованности общее дело, хобби или совместные развлечения. К примеру, созданная на паях фирма гарантирует вам постоянное общение, а если вы в ней занимаете должность главного бухгалтера – любовь. Являясь постоянным партнером по бальным танцам, вы на многие годы гарантированы самым тесным общением, потому что партнеров перед соревнованиями не меняют. Развлечения, которые он может получать, только общаясь с вами, например, в кругу ваших друзей, тоже сильно привязывают вас друг к другу. Что еще помогает продолжению знакомства с понравившимся вам мужчиной? Заключенная в вас загадка, которую интересно разгадывать постепенно, по маленькому кусочку на каждом следующем свидании. Примерно так, как кроссворд, от которого пока не заполнен хоть один квадратик, не оторвешься. А когда исчерканы все, он перестанет быть нужен и выбрасывается в мусор. Женщина, если не хочет, чтобы кавалер охладел к ней, не должна быть разгадана полностью, поэтому не надо при первом свидании рассказывать о себе все и разом. Ваш кавалер не следователь прокуратуры, чтобы с ним чистосердечно. Побольше намеков и многозначительности. Растягивайте рассказ о себе на много дней. И не надо использовать все приемы кокетства и обольщения. Оставьте что-нибудь на потом, ведь не последний раз встречаетесь, пригодится еще». При каждом новом свидании вы должны быть чуть-чуть новой, чуть-чуть непредсказуемой. Научить этому теоретически невозможно, но учиться надо. Что еще? Например, умение общаться словесно. Вернее сказать, умение слушать собеседника мужчину. Нет, вы меня не поняли. Не разговаривать о своем женском, а именно слушать внимательно, широко раскрыв глаза и слегка приоткрыв от удивления рот. Ну потому что такой рассказчик, такой... Куда до него всем дюма вместе взятым? Описанное выражение лица желательно порепетировать заранее у зеркала, причем в прогрессии, от просто заинтересованности и легкого удивления до супервнимания и искреннего обожания. Чем больше диапазон интереса вы сможете продемонстрировать, тем дольше сможете удержать на себе внимание рассказчика. Мужик на уши очень слаб. Именно поэтому через них удобнее всего вливать яд лести. Насчет его ума, силы, обаяния и прочего. Дайте ему почувствовать его исключительность, и он никогда не оставит вас. Ведь вы зеркало, в котором отражается его парадный портрет. Ну разве можно от такого отвернуться? Никак нельзя. Станьте благодарной собеседницей. Научитесь поддерживать разговоры на темы, в которых он хорошо осведомлен. Говорите о его профессии, хобби. Говорите на чисто мужские темы, об охоте, рыбалке, футболе, наконец. Чем больше убедительнее он будет говорить, и чем внимательнее вы будете слушать, тем сильнее он станет нуждаться в вас. Учитесь задавать наводящие вопросы и поддерживать накал беседы стимулирующими восклицаниями типа «Вот это да! Не может быть! Откуда ты это знаешь?» и тому подобное. Умейте говорить «слушая». Это самая перспективная форма диалога с мужчиной. Подскажу еще несколько приемов, которые способствуют хорошему впечатлению, которое вы произведете на собеседника. Психологи утверждают, что лишь 7% информации сообщается с помощью слов, 30% выражается интонациями и тоном голоса, и свыше 60% доносится до собеседника посредством взглядов, жестов, мимики и прочее. Ну, значит, играйте голосом, бросайте многозначительные взгляды, подтверждайте сказанное жестами. Чем больше открыт и раскрепощен человек, тем более он интересен. Китайский болванчик, в кавычках, сидящий по стойке смирно с идиотской ухмылкой на устах и молча кивающий в ответ на задаваемые вопросы, отвратит от себя хоть кого. Во время разговора старайтесь смотреть своему собеседнику в глаза. Прямой доброжелательный взгляд подчеркивает вашу заинтересованность в собеседнике. Побольше улыбайтесь, ведь вы не на допросе в гестапо. Ваша добрая улыбка вызывает точно такую же ответную реакцию. Будьте максимально благожелательны и заинтересованы. Учитесь беседовать, и вы будете способны покорить любого собеседника мужского пола, особенно если этих собеседников двое или трое. Потому что три собеседника — это уже коллектив. Коллектив соперников.